Глава 1. Пролог. Проявление магической сущности. Меня зовут Блум. Дурацкое имя, не правда ли? В свои жалкие 17 лет я уже много раз порывалась сбежать из детдома, но каждый случай заканчивался тем, что меня ловили на ближайшем переулке и буквально за волосы тащили обратно. Никому не было дела до нас, глупых детей и подростков. Нас просто швыряли как бездушные мешки с картошкой, оставляли на растерзание своих братьев по несчастью в туалете и заставляли делать все, что бедным душенькам взрослых угодно. Такое ощущение, что я рассказываю о колонии строгого режима, а не о приюте. Этот детдом действительно такой, все там как неживые бездушные твари, похожи на роботов, запрограммированных на издевательство над детьми. Своих родителей я не помню. Вероятно, я просто не состоявшийся ребенок в еще не созданной семье. Или какая-то дамочка залетела, пока развлекалась с очередным мужланом, но аборт делать дорого и вот, родила и выкинула. Мне рассказали, что меня нашли пожарные в сгоревшем и полностью развалившемся доме. Как я там оказалась, никто не знал. А также неизвестно, почему огонь не желал меня спалить так же, как тот маленький и жалкий домишко. Неужели я даже природе противна? На данный момент я снова выжила очередной день. Нет, это бы я сказала раньше, но теперь можно сказать только так. Я снова прожила очередной день, измываясь над своими соседями по комнате. Двухметровый белобрысый придурок решил приударить за мной, но он оказался трусливее трехлетней девчачьей малышни, что недавно притащили в этот детдом. Теперь я удрала довольно далеко и, виляя по маленьким улочкам затхлого городишка, я добралась до окраины и забежала в лес. Но ночью тут хоть глаз выколи, однако животных тут не водится, поэтому я просто побрела подальше вглубь. Может, найду что-нибудь более интересное, чем драки изо дня в день. Довольно долго шастая по уже проваливающейся земле, я спотыкалась на каждом шагу о все более и более высокие корни деревьев. И вот, наконец, силы почти что на исходе, и ноги не успевают удержать равновесие, отчего я полетела носом в мох. Сколько я пролежала, неизвестно, но когда соизволила подняться, какой-то мужской голос меня окликнул. «Эй, красотка, не заблудилась часом?» Этот противный голос, от которого прям за километр воняет насилием. «Дорожку не показать?» Я поднялась и обернулась, перед тем, как этот маньяк успел что-то сделать. Оказывается, город был не так далеко. Или это я кругля наворачивала, но ответить этому мужлану я ничего не успела, потому что его тяжелое и грубое тело резко навалилось на меня сверху и повалило на мягкую землю. Жесткие руки начали водить по моему телу, а после попытались разорвать голубой топ. Как ни странно, это вновь был мужлан с явным недотрахом. Пытаясь вырваться, я согнула ноги в коленях и поднялась чуть выше, отменно и горячо заехав мужику по колокольчикам. Вскочив и злобно зыркнув на маньяка, который, скорчившись, держался за больной пах, я выдала одну из своих хороших и безотказных фраз. «Не для тебя, ублюдок, мой огонек загорелся». Встав в позу и уперев руки в бока, я вызывающе смотрела на человеческое отродье. «Эй, мужик, мужик, вжик, вжик». Но мои расхваливания и шуточки прервал резкий вскок со стороны противника и удар моим телом о ствол дерева. Почувствовав грубую, сильно сдавливающую ладонь на своей шее, и то, как в еле видящих глазах все потемнело, я осознала, что меня душит. «Ничего, ничего, мне и мертвое подойдет», — говорил он на своих блядских намерениях, пока расстегивал мои джинсы. «Что, ах, ты ублюдок», — смогла лишь подумать я, ибо язык почему-то отказывался двигаться. Но вмиг возросшая ярость во мне даже как-то напугала. Было чувство, что тело сейчас разорвет на части. Зажмурившись и сжав зубы, я старалась унять ярость и эти странные ощущения, но они только нарастали. Мужлан так и не успел стащить мои джинсы, и вся ярость, вся энергия силы, они будто вырвались на свободу, и я потеряла сознание. Когда я вновь пришла в себя и, пошатываясь, поднялась на ноги, оказалось, что уже утро. В лесу теперь было не так темно, и можно было рассмотреть вчерашнее происшествие. Чувствуя невероятный прилив силы, какое-то расслабление тела и души, я огляделась и увидела какую-то тушу, лежащую в нескольких метрах от меня. Подойдя поближе, я рассмотрела это существо и оказалось, что это вчерашний маньяк. Вокруг него не осталось мха и кустов, лишь голая земля, а дерево, у которого я, видимо, находилась в момент потери сознания, как будто испарилось. Но нет, остался обгоревший пенек. Что случилось, и почему здесь был пожар, а самое главное, почему я осталась целой и невредимой. Вообще не понимаю, шокированно пробормотала я, резко развернувшись на месте. Но тут под ноги что-то попалось и я, не удержавшись, приземлилась на обгоревший мох носом. Было ощущение, что я споткнулась о свою же юбку, но на мне не было юбки. Подумала сначала я, а после, уже который раз поднялась на ноги. Вновь оказавшись в состоянии глубочайшего шока, я узрела себя не в тех обычных вещичках, голубом топе, чуть потертых джинсах и босоножках на танкетке, а в темно-темно-синем длинном платье с огромнейшим разрезом сбоку. Со спины оно было открытым, а грудь наоборот была закрыта. На левой руке и правой ноге было по три блестящих браслета, а на бедрах что-то вроде свисающего пояса. Пока я с ярко выраженным шоком рассматривала темно-синие туфли на высоченном каблуке у себя на ногах, то заметила красивый огненный орнамент на краях платья. Такой же был и на туфлях. Полюбовалась то, полюбовалась, конечно, но вот кто меня переодел в лесу в такие шикарные вещи, да еще удлинил ногти и сделал маникюр в готическом стиле. Я в крайнем шоке, стоило мне подумать так и прислониться к ближайшему целому дереву, которое не сгорело, вдруг сверкнула молния. Да причем так ярко? С недовольством взглянув на слабо виднеющееся небо над кронами деревьев, я не увидела ни единого облака, не говоря уже о тучах. Чудеса продолжаются, блин, и снова молния, но теперь в компании с ураганом, который за секунду превратил мою прическу в ничто. После еще одной вспышки я огляделась, и меня вновь накрыл ужас. Передо мною в воздухе висел какой-то сине-белый круг, из которого били молнии. В общем-то, не так сильно и били, ибо одна из них, попав в меня, не произвела никакой боли. Постояв и рассмотрев это чудо природы, я подошла чуть ближе, потому что гребаное любопытство взяло верх. Но когда я подошла слишком близко, что-то как будто втолкнуло меня внутрь этой вещи, и я провалилась в пропасть. Глава 2. Облачная башня. Очнулась я из-за невыносимо громкого щебетания птиц и каких-то других звуков животного происхождения. Ворочалась, пытаясь ухватиться за оставшиеся ниточки уходящего сна, но сделать это не удалось, и я невольно открыла глаза. Надо мной огромные кроны деревьев, что практически застилали собой все небо. Некоторые листья были будто в золоте от невероятно яркого солнца, которое, слава богу, не проникало внутрь леса. Ладонями я нащупала мох и траву, на которых я, оказывается, и спала. Хотя было так мягко и приятно, что будто это была обычная кровать. Перед глазами иногда пролетали птицы странного размера и вообще странные. У некоторых был длинный хвост, у некоторых – клюв, а другие – вообще светились. С недоумением разглядывая летающих и поющих надоед, которые меня и разбудили, я, все же, наконец, поднялась с мягкого мха и села на колени. Отряхиваясь от всяких приставших листочков и прочей травы, я вновь осмотрела местность. Ничего необычного, простой лес. Вот только кое-что да привлекло мое внимание. В паре метров от меня что-то промелькнуло. Похоже, это было какое-то животное. Оно пробежало от одного ствола и спряталось за другим. Наверное, испугалось незваной гости. Желудок неприятно заныл, и я решила, что просто так без дела сидеть нет смысла. Поднявшись на ноги и отряхнув остатки природного мусора с одежды, на меня вдруг нахлынули воспоминания. Мой приют, в котором я зачетно веселилась, избивая других, и то, как я, наконец, сбежала оттуда. Ночи, темная чаща леса неподалеку от города. Маньяк, возжелавший моего тела. Странная несдерживаемая ярость и какая-то необычная сила. А после? После сгоревший мужик, дерево и опаленная трава. А еще какой-то странный наряд и те молнии с висящей блимбой в воздухе. Видимо, я сказала это очень громко, из-за чего в лесу мгновенно стало тихо. Все животные и птицы затихли. Видимо, испугались. Но, не обратив на это особого внимания, я все еще прочесывала пальцами свои рыжие спутанные волосы, вытаскивая из них веточки и листья, одновременно продолжая размышлять. Мне казалось, что я куда-то провалилась, когда кто-то меня толкнул в эту светящуюся блямбу с молниями. Я думала, что умру от электрических разрядов, но ничего не почувствовала. Видимо, потому, что отключилась раньше. В любопытстве я осмотрела свою старенькую потертую одежду и кожу. Никаких ран, ожогов, даже ни одной царапины. А эта одежда, я подумала, что кто-то меня тогда переодел. Но одежда на мне сейчас старая, действительно. Те же джинсы, тот же топ и те же шлепки. Никаких изменений во внешнем виде. Походу, эти все сказки мне приснились, а я просто устала, топая по лесу, и грохнулась в полуобморок, решив для себя, что все произошедшее было шуткой своего же больного воображения. Я направилась к выходу из этого извечного леса. В детдоме обо мне уже, наверное, забыли и перестали искать. А если не искали, ну и слава богу, думала я, вытаскивая ноги из вдруг провалившейся земли под собой. Черт, удачно выбравшись, я почти бегом потопала к видневшемуся светлому месту вдалеке. Надо еще что-нибудь поесть перехватить с каких-нибудь прилавков. Однако в город я так и не вышла, но из леса выбралась, если это так можно сказать. Встав, наконец, измученными ногами на танкетке на ровную дорогу, я обнаружила перед собой лес, очередная чаща леса, одна темнее другой. Скривив лицо, с недоумением глядя на впереди растущее дерево, я вздохнула и осмотрелась. Явно не асфальтированная дорожка, которая была похожа на проселочную, давала выбор, в какую сторону идти. Правда, он был небольшой. Право и лево, немного подумав и заодно припугнув выползшую маленькую тварь из ближайшего куста, которая, под именем животное, умчалась обратно, я решила пойти налево. Не веря ни в какую интуицию, я просто пошла, куда глаза в первую очередь посмотрели. Солнце не так сильно жарило, но я все равно немного устала, бесконечно топая, хоть и по ровной дороге. Не зная, сколько сейчас времени, да и не очень об этом беспокоясь, я думала поскорее найти хотя бы какой-нибудь город с уже открывшимися этим утром магазинами, ибо желудок давал о себе знать. Но так и продолжая идти по нескончаемой дороге и слушая песни своего противного живота, я, наконец, вышла на какой-то пустырь. Я уже подумала: ура, наконец-то поем. Но не тут-то было. Когда я подняла взгляд вверх, моему взору предстал огромный дом. Нет, не дом, дворец, замок. Причем фиолетового цвета, из-за чего был похож на огромную жвачку. Какая безвкусица, разглядывая кучи башенок наверху здания, размышляла я. Но делать было нечего, ибо я совсем не знала, где нахожусь. В этом замке обязательно кто-нибудь да должен быть, у него я и спрошу. Взбираясь по наклонной дорожке тоже фиолетового цвета, я прилично устала, ибо как будто в гору шла, но все-таки добралась до больших дверей. Никакой стражи, охраны или чего-нибудь подобного не было. Поэтому я, не стесняясь врываться в чужую собственность, открыла одну из дверей и вошла. Пока я рассматривала этот мрачный интерьер, похожий на устройство замка графа Дракулы, дверь, распахнутая мной, сама медленно закрылась. Глянув на автоматические двери, которые в любом фильме напугали бы главного героя, я скривила лицо и направилась по первому попавшемуся коридору. В здании было тихо и лишь иногда слышались приглушенные голоса людей. Весь воздух в замке был будто пропитан чем-то зловещим. Чувствуя странный прилив сил от тьмы вокруг себя, я продолжала гулять по темному дворцу. Но цель у меня тоже была. Нужно было найти кого-то, чтобы узнать свое местоположение. Однако на пути я никого не встречала. Задумавшись, я подошла к одной из дверей и нажала на ручку. Коричневая дверь поддалась, и я заглянула внутрь помещения. Стоило мне ступить на порог, как в комнате тут же зажглись свечи и факелы, висящие на стенах. Это, конечно, меня немного удивило, но это было не то, что я искала. В помещении никого не было, лишь одинокие баночки, бутылочки, пузырьки, наполненные разноцветной жидкостью, и прочие химические инструменты в виде пипеток. Не выразив ни капли удивления на своем лице, я недовольно выдохнула и закрыла дверь, направляясь дальше по коридору. Когда мне надоело шастать по пустым и однородным проходам, я решила разнообразить прогулку подъемом по лестнице. Но даже на этаже выше ничего интереснее я не нашла. Зато когда я подошла к одной из дверей, что отличалась рисунком и немного цветом, у меня будто в голове заговорил чей-то голос: «Девочка, иди сюда». Вот это действительно меня напугало. Или это просто мне показалось, что говорят в моей голове? Но голос повторился вновь и теперь повествовал о другом: «Зайди в эту необычную дверь». Я дернулась и с расширенными глазами посмотрела на ту самую отличающуюся от других дверь. Заходить туда как-то не особо хотелось, но голос вновь и вновь настаивал, а также любопытство не давало покоя, поэтому я поддалась соблазну и аккуратно отворила дверь, входя внутрь. Стоило мне отойти на пару шагов, как она вновь сама закрылась. Теперь это меня напугало. Но в этом темном помещении все же находился какой-то человек. Похоже, это была женщина, и она смотрела прямо на меня, подперев сложенными в замок руками голову. И вновь послышался тот же самый голос, но теперь не в голове, а от той самой неизвестной. Проходи, присаживайся. Медленно шагая вперед к стулу, что стоял прямо напротив стола, за которым и располагалась эта женщина, я послушно присела и принялась открыто рассматривать эту даму. Ее сиреневые волосы напомнили мне замок, в котором мы сейчас и находились, а также оттенок ее костюма был такого же цвета. Прическа, правда, действительно была странная, но не суть. Пока я сверлила эту женщину взглядом, она своим сильным и серьезным голосом вновь произнесла: «Что же тебе нужно было в облачной башне и что ты искала?» «Облачной башне? Так замок называется?» Я с открытым недоумением посмотрела прямо в лицо этой даме, а она в то же время внимательно рассматривала меня. Я наблюдала, как ее взгляд скользил по моим волосам, по одежде, а после остановился на немного злых глазах. Вероятно, что-то рассмотрев во мне, она глубоко вздохнула и, оперевшись о стол руками, поднялась с кресла. Вновь взглянув на меня, она произнесла: «Раз ты не хочешь говорить, слушай». Она что-то собиралась рассказывать и решила пройтись по комнате. Обойдя свой стол и пройдясь за мой спиной, эта женщина остановилась на том же месте, получив очередной недоумевающий взгляд от меня. «Я Гриффин, директриса этой школы, облачной башни. Эта школа...» — пронеслось у меня в голове, но Гриффин не закончила свой рассказ. «Эта школа для ведьм. Здесь обучают темной магии, приготовлению разных зелий, яда, а также учат защищаться от светлых сил феи школы Алфея». «Что? Это шутка?» Чуть посмеиваясь, я уже хотела прервать бредни этой сумасшедшей, но тут она мне кое-что предложила. «Желаешь ли ты обучаться здесь?» Максимум серьезности в голосе и такой же суровый взгляд, пронизывающий меня. Я уже хотела ответить этой Гриффин, как я ее прозвала, что не собираюсь слушать этот бешеный бред и вникать в него, а также сказать, что ухожу, но изо рта послышались лишь странные звуки замешательства. «Ну, но я тут же запнулась и сделала вид, что в горле запершило. Демонстративно откашлившись и встав со стула, я, наконец, высказала свою мысль: «Простите, но я не верю в эти бредни. Возможно, и есть какие-то люди с ясновидением, но ведьмы и феи...» Я с легким смехом развела руки, пожимая плечами: «Это невозможно. Я не собираюсь верить в эти сказки, как маленькая девочка». Когда я закончила говорить, про себя я решила, что лучше узнаю об этом месте от другого нормального человека, и уже развернулась, дабы уйти. Гриффин мне ничего не ответила и осталась стоять за своим столом. Но когда я подошла к двери, дернула за ручку, я почувствовала странную вибрацию или что-то, что не было видно, но чувствовалось. Не кожей, а чем-то другим. Что-то вроде шестого чувства. И, правда, это чувство не оказалось обманчивым. Дверь была заперта. Как бы я ни дергала за ручку, ничего не получалось. Но через пару секунд моих мучений ручка пропала. Удивившись, я осмотрелась, думая, что отломала ее, а после взглянула на свою ладонь. Ничего. Она будто испарилась. С легким испугом на лице, я вновь обернулась к Гриффин, что все еще была на своем месте. Директриса лишь серьезно смотрела на меня. «Ну что, теперь поверила в эти сказки?» Она подала голос и выделила какой-то не очень приятной интонацией последнее слово. «Подойди и расскажи о себе». Я оказалась в ловушке, и мне ничего не оставалось, кроме того, чтобы выполнить приказы этой Гриффин. Я послушно вернулась и села на тот же самый стул, с некой долей злости смотря в стол. Если бы мой взгляд мог убивать, этот предмет интерьера уже бы был спален дотла. Но директриса выжидала, и уже немного нетерпеливо смотрела на меня. Пришлось рассказывать. В принципе, смысла скрывать свою жизнь не было. «Меня зовут Блум, и мне 17. Всю жизнь я прожила в приюте в Гордении, но после сбежала. Каким-то образом я оказалась в далекой чаще леса и, выбравшись на дорогу, я дошла до этого, я уже хотела сказать до этого безвкусного замка, но прикусила язык и продолжила так: до этой школы. Я хотела найти кого-нибудь, чтобы спросить о своем местоположении». Я закончила свой рассказ и выжидающе посмотрела на Гриффин. Она же еще раз оценила меня серьезным взглядом, а после выдала очень интересную для меня информацию. «Хорошо, теперь я хотя бы знаю твое имя и то, что ты с земли». Мой взгляд изменился на недоумевающий, а директриса продолжила: «Ты попала в магическое измерение или просто Маджикс на планету Магикс. Это пока что все, что тебе необходимо знать. Остальное узнаешь на занятиях по истории». Я уже хотела возразить, ибо совсем не хотела просиживать свою пятую точку в этой недошколе, но Гриффин, не переставая, говорила: «Я отправлю тебя прямиком к твоей комнате, Возьми. В моих ладонях внезапно появился ключ. И когда директриса подняла руки, дабы переместить меня в какое-то место этой школы, я подскочила со стула и стукнула ладонью по столу, привлекая ее внимание. Почему я, обычная девчонка, не имеющая никаких там магических и волшебных сил, должна тут учиться? С вызовом посмотрела я на Гриффин, быстро протараторив свой вопрос. Директриса замерла и опустила руки, вновь серьезно посмотрев на меня. «Я заметила в тебе большой магический потенциал, а также меня привлекла твоя душа, которая буквально застлана пеленой непроглядной тьмы. Я только успела приоткрыть рот и вспомнить произошедшее и лесу еще в Гордении, где мужик и дерево были сожжены, а Гриффин уже взмахнула рукой, и я оказалась в совершенно другом месте. Я опять стояла в том же темном коридоре с факелами на стенах, а перед моим взором была самая обыкновенная дверь, которых в этой школе полно. Взявшись за ручку, я вставила ключ и уже хотела войти в свою комнату, как меня кто-то окликнул. «Эй, рыжая бестия!» Громкий и сильный женский голос пронесся по коридору. Такое ощущение, будто температура воздуха в этом месте мгновенно понизилась, поэтому я непроизвольно вздрогнула. Разозлившись от такого прозвища, я думала уже накостылять этой мымре, но она продолжила. «Что, очередная новенькая?» Я медленно повернула голову на голос, и тут послышался уже другой, еще более злой и мощный. «Понасобирали тут в Новом году бесполезных ведьмочек. Отправиться бы вам всем домой. Черт, здесь читались явно выраженные ярости и раздражения. Я почувствовала ледяной сквозняк, пронесшийся по коридору и успевший задеть мою спину. «Успокойтесь, сестры», этот тихий и темный голос удивил меня больше всего. «Тьма вокруг меня сгустилась, но это придало мне неких сил. Возможно, тех, о которых говорила эта синеволосая жрифин. Оставьте ее, у нас есть дела поважнее». Я, наконец, повернулась полностью и даже встала посреди коридора, отойдя от двери. Вдалеке, в тени, где не освещали факелы, стояли три фигуры, от которых и исходила эта темная и сильная магия. Но не успела я ничего сказать, как они испарились. Примечание к части. Блум прозвала Гриффин, жрифин. Поэтому иногда будет писаться прозвище вместо имени. Глава 3. Первый день в готической школе. Первые дни в этом странном заведении проходили относительно спокойно, что не могло не казаться странным. Ведь тут живут одни ведьмы, повсюду темная энергия, которая, похоже, даже на такого человечишку, как я, давит всеми силами. Правда, так было поначалу. После я, наверное, привыкла и стала относиться к огромному количеству ведьм и злобных лиц вокруг безразлично. Но те три ведьмы с огромной радостью поприветствовавшие меня у моей же комнаты в облачной башне, постоянно строят из себя фиг знает кого. Все из себя крутые и заносчивые. Бесит. Зато другие ведьмочки их обожают. Холят, лелеют. Говорят, зовут эту троицу Трикс, и они довольно сильные. Поэтому многие жаждут присоединиться к ним. Я же, ни за что. Они мне с первого дня показались противными и мерзкими. Но самые ужасные люди из всех, что я встречала, в Гордении в приюте. БРР, как вспомню те мерзкие рожи взрослых, когда я сидела в толпе маленьких брошенных детишек, как они скрывали свои истинные намерения и желания избавиться от нас, ненужных никому маленьких тварей, от нас, случайных детей, появления которых никто не желал. Нас обошли стороной, родные, люди и даже Бог, если таковой существует. Но после осознания этой отвратительной жизни в приюте лет к 10 я поняла, что никакого Бога нет. А если есть кто-то подобный, то только дьявол. Да и он мне как-то ближе. А Трикс по сравнению с ними будут поприятнее даже. Они таким людишкам пакости делают, что многие одобрят. И я в том числе. Что сказать о том случае в лесу, когда я сбежала из приюта и, наконец, у меня получилось это сделать. На самом деле я так и не поняла толком, что там произошло, но я как-то сильно перенапряглась и потеряла сознание, а потом передо мной оказался горелый мужик, а точнее, его обгорелые останки, и это было просто ужасное зрелище. Еще оказалось, что меня переодели, или я лунатила и переоделась сама, маникюр и дорогущие шмотки, но мне они очень понравились, замечательные темные цвета, однако это Гриффин, имя которой нужно немного поменять и первую «г» заменить на «ш», зачем-то предложила мне остаться здесь, в этом безвкусном дворце, что было также очень странно. Каким-то образом я из того леса переместилась в совершенно другой лес или попросту опять слунатила и дошла вовсе в другой мир, а кто меня знает. Но в этой облачной башне будет получше, чем в приюте, Это уж точно. Первые уроки, расписание которых я увидела на столе в своей личной комнате, чему была действительно рада, были довольно занятными. Самый первый – защита от белой магии, а второй – практика тьмы. Далее шло зельеварение, превращение и история магии. Я еще долго рассматривала листок с расписанием, разглядывала комнату в готическом стиле и довольно-таки нескромную. Хорошая кровать, большой письменный стол и удобный стул рядом, окно необычного размера с видом на бесконечный лес. Кстати, я заметила, что здесь практически никогда не бывает солнца и чистого неба. Частая гроза, постоянные ливни и темные тучи. И всю эту замечательную погоду сопровождает сильный ветер. А наблюдать за такой прелестью было довольно занимательно как раз из окна моей комнаты. А еще недалеко от стола был книжный шкаф с тетрадями, ручками и книгами. Наверное, это было приготовлено для учебы, чем я воспользовалась в первый день занятий. Мой первый завтрак на следующий день, я не ходила на обед и ужин в день появления в школе, был уж слишком спокоен. Но такая необычная столовая мне понравилась. На каждый стол по три человека и расположены они на неких подмостках рядом с огромной спиральной лестницей. Я поскорее заняла один из свободных столиков с уже имеющейся на нем едой и думала поскорее позавтракать и покинуть это место. Не хотелось опять этих противных взглядов. Но за 5 и за 10 и даже за 15 минут я не получила ни одного такого брезгливого отношения к себе. Многие меня попросту игнорировали, а некоторые осматривали как простую новенькую ведьмочку и вновь возвращались к завтраку. А за столом я так и сидела одна все полчаса, на которые решилась остаться здесь. Первый урок был интересным, и в большом просторном классе худощавая профессор Заратустра с не очень приятным голосом новеньких ведьм обучала белой магии, а точнее, защите от белой магии. Она рассказала нам основы магии фей и добрых магов, объяснила, чем они пользуются для колдовства, и что помогает им в бою. Но это была пока общая информация, что было не так интересно, как то, что профессор обещала в будущем. Это практика, настоящие сражения с феями, турниры, сильное колдовство. И у меня, как и у остальных рядом сидящих ведьм, загорелись глаза от предвкушения будущих уроков. Но быстро опомнилась, понимая, что магии-то у меня нет. С мыслями о том, что я попросту не подхожу этому месту и его правилам, я со своими однокурсниками отправилась на второй урок. Практику тьмы вела сама директриса Гриффин в главном зале облачной башни. Я решила устроиться на самых дальних местах, чтобы при той самой практике не облажаться перед всеми, чтобы опять не видеть этих противных взглядов, полных ненависти. Но все же я решила послушать, что скажет эта сиреневолосая женщина. И действительно все началось с практики, и я на самом деле не знала, что делать. Пока все создавали шар, полной тьмы, с помощью своих плохих и самых ужасных воспоминаний, я тихонечко притаилась в углу зала. Пока все стоят, меня по идее не видно, но это всевидящая Жрифин, и все-таки так ей лучше идет, заметила, как я бездельничаю, и заставила выйти в центр зала. «Покажи, как ты контролируешь тьму в своем сердце», — серьезно сказала женщина, так и не спуская с меня взгляда. Она не злилась из-за моего отлынивания, что опять же было странно. В этой темной школе много странного. Но как только директриса заметила устремившиеся на меня несколько пар глаз любопытных ведьмочек, которые заметно начали терять контроль над своим шаром негатива, Гриффин решила припугнуть их. «Если вы сейчас же не займетесь делом, то будете практиковать это заклинание после уроков». Немедленно вернулись к работе. Юные девушки испугались злой директрисы и тут же отвели взгляд к своим шарам тьмы. А я не знала, как поступить. Впервые лет за 10 я вот так стояла и не знала, что делать. Эти первые годы в приюте я всего боялась и была какой-то неженкой, что вспоминать стыдно и противно, и сейчас как-то не по себе. И вновь взглянула на одну из молодых ведьм в первом ряду. Волосы темно-синие до плеч, готический костюмчик и черные как сама ночь глаза. А сама девушка немного нервничала и пыталась сконцентрировать свое внимание на темном шарике над раскрытыми вверх ладонями. У нее все же получалось, как и многих в этом зале, и только у меня все как всегда. Через задницу, заключила я, собираясь применить это колдовство. Гриффин сказала, что нужно собрать все плохие воспоминания и все самое отвратительное, что происходило в прошлом. У меня этого было предостаточно. Только на мгновение окунуться в воспоминания о приюте, и все всплывает. На моих раскрытых ладонях начал потихоньку образовываться темный шарик, как и у молодых ведьм. Я закрыла глаза, и воспоминания только усилились и стали красочнее. Было такое ощущение, будто я вновь возвращаюсь туда, в этот серый затхлый мир, наполненный грязью и продажными мразями. Одна на тротуаре, а совсем рядом с бешеной скоростью проносятся машины. Все они такие грязные, серые, и повсюду от них воняет выхлопными газами. Дико жарит солнце, что даже от адски нагревшегося асфальта идет чуть ли не пар, и чувствуешь себя как на сковородке. Полный штиль, вокруг копошатся люди. Потные, что только присмотрись, и, например, с того жирного бизнесмена, что выходит из своего огромного лимузина, просто ручьями стекает пот. Этот лысый мужчина аккуратно промокает влагу со отражающего солнечный свет затылка и идет в огромную высотку напротив. А народ постоянно зачем-то куда-то спешит, каблуки женщин стучат так громко, что оглушает. Кто-то говорит по телефону, и почему-то голос во много раз усиливается. Даже на улице, просто стоять на тротуаре в толпе людей, даже здесь невыносимо. Мне не место в этом мире. Но вскоре из толпы выходят две женщины и за руку насильно, чуть ли ее не отрывая, тянут меня обратно, в приют. С этого дня я стала ненавидеть людей, и эту жизнь. Что-то страшно переполняло меня, какая-то сила, большего напряжения. Мне хотелось срочно что-то сделать, избавиться от этого ощущения, закричать. Но я лишь жмурилась от непонятной боли и тряски во всем теле и напрягала руки. И совсем не замечала, что сейчас происходит вне моего внутреннего мира. А то есть в зале облачной башни. На моих руках темно-фиолетовый шар, как у всех учениц здесь, превратился в адски темный, полностью черный, а после изнутри начал будто заливаться красным цветом. Я не понимала, что со мной происходит. Тело будто сейчас взорвется. Так больно и невыносимо это терпеть. Ужасные, грустные, печальные воспоминания переполняли меня, заставляли мучиться. Наверное, если бы я уже была ведьмой, то мне было бы приятно ощущать тьму и негатив внутри себя. Но сейчас я не могу это стерпеть. Я с силой открыла глаза. Это было трудно сделать, будто что-то или кто-то склеил веки. Я долго не могла понять, почему перед моими глазами крутится черно-красный шар, прямо над моими раскрытыми ладонями. Но, осмотрев всех присутствующих и жутко удивленных учениц, я поняла, что точно что-то не так, и мой внешний вид также начал меняться. Ногти отросли, глаза буквально зажглись ярким алым пламенем, а на голове выросло что-то наподобие рогов. Но самое ужасное было то, что я совсем не понимала, из-за чего это происходит. Гриффин же сложа руки не стояла и быстро помогла мне. Каким-то способом она сняла весь негатив и убрала тот самый мерзкий шар, полный моих воспоминаний, и моя внешность пришла в норму. Правда, тело уже отказывалось удерживать равновесие и ноги подкашивались. Однако я все равно устояла. Ты слишком стараешься. С темной магией нельзя усердствовать. А сейчас возвращайся в свою комнату и отдохни. Директриса подтолкнула меня к лестнице наверх, и я послушно потопала слабым шагом по ступенькам, чуть пошатываясь. Ученицы не сводили с меня взглядов, пока Гриффин вновь не пустила на волю свой яростный тембр голоса и не заставила их вновь приняться за работу. Но мне было как-то наплевать на происходящее. Больше всего волновало то, что я так провалилась в первый же день. Да, я всего лишь начинающая, и, оказывается, магия у меня действительно есть, но такая штука, что произошла со мной, это как-то даже странно. Так ужасно и отвратительно я себя еще никогда не чувствовала. Забрав пару учебников и тетрадь с ручкой со своего сидения на самом верхнем ряду, я, наконец, скрылась из этого места и толпой молодых ведьмочек и злобной директрисой, которая почему-то ведет у нас этот предмет. В коридорах было очень тихо, в отличие от времени перерыва. Сейчас шли уроки, и все ученицы сидели в классах внимательно, или не очень, слушали учителя. Мне почему-то впервые совсем не хотелось прогуливать и нарушать правила этого заведения. Кажется, что в этой школе наказывают очень сильно или даже жестоко. И я только предполагала, что ведьмы боятся ослушаться. Однако, направляясь в свою комнату по тихому коридору, прямо на моем пути предстали три девушки. И, похоже, это были те самые, что поприветствовали меня в первый день, назвав рыжей бестией. И теперь я смогла рассмотреть их получше. Они появились из ниоткуда, троица явно очень сильных ведьм. Одна из них в голубом, светлые платиновые волосы завязаны в высокий хвост, а от самой девушки прямо-таки веет ужасным холодом. Она подобна снежной королеве из известной всем сказки. Горделивая и такой властный взгляд даже на своих подруг. Вторая же сразу видно резкая и быстрая, подобно молниям, бьющим с самих небес. Волосы завиты то ли специально, то ли от природы и собраны в немного странные хвосты, я так и не поняла, на что похожа эта прическа, но она полностью походит на ее характер. Ведьма со вспыльчивым характером и необычной силой, от нее будто исходят многочисленные искры, и разносится ураган. Третья, загадочная. Сама тьма поднялась в наш мир и осталась в теле прекрасной ведьмы. Длинноволосая красавица, которая окрашивает весь мир вокруг в абсолютное зло. Истинное воплощение ведьмы. Но просто по ее виду я так и не сообразила, что за силой она обладает. Но это точно связано с безграничной тьмой этого мира. Не знаю, заметили они меня или нет, но три ведьмы прошли еще метр, о чем-то разговаривая, и зашли в одну из дверей в коридоре, наверное, в свою комнату. Правда, одна из них, самая темная и дьявольская, как-то странно осмотрелась, подходя к двери, и вовсе была насторожена. А может, она заметила меня или почувствовала, один дьявол знает, какие у нее возможности. Но я решила не задумываться больше об этом и просто продолжила свой путь. Но любопытство не дало пройти мимо двери, за которой скрылись три могущественные ученицы облачной башни, ведь на ней были написаны имена. Айси, читаю я первую голубую табличку, Дарси, вторая, более темная, Сторми, фиолетовая табличка, имена этих трех учениц облачной башни, и эти имена идеально подходят им по силам. Первая, лед и холод, вторая, тьма и зло, третья, молния и вихри. Я уже хотела покинуть это место, чтобы меня окончательно не засекли эти три злобные ведьмочки. Мне как бы совсем не хотелось оставаться во льдах всю свою оставшуюся жизнь, а ответить им на атаку я вряд ли смогу, если даже тот шарик в руках не удержала. И то все пошло наперекосяк. Однако сделала я только шаг, и меня вновь привлекли голоса. Айси, Дарси и Сторми обсуждали что-то, но голос не повышали. Я отошла на пару шагов от двери, но все равно прислушалась. Любопытство не давало покоя. Казалось, что они определенно скажут что-то интересное. Одна из них начала громко и властно, и ее голос я отнесла к холодной Айси. Как я расслышала, эта ведьма предлагала сестрам, как она назвала подруг, какой-то план. Я вновь подошла к двери и прислонилась ухом к двери, не издавая ни звука. Я точно уверена, это то, что поможет нам заполучить кольцо Стеллы, Айси говорила очень уверенно и считала, что точно права. Только вот остальные, похоже, не особо ей верили. Маленькая пауза и вдруг новый голос, резкий и неожиданный, определенно принадлежал Сторми, ведьме Бурь. Ты уверена, что этот твой план не такой, как все предыдущие, и мы опять не провалимся с треском? Возмущенный голос ученицы облачной башни, которая не доверяла своей сестре. Но тут их обеих перебивает другая ведьма, и тут уже было легко догадаться, что это Дарси. Тихий и загадочный голос точно подходил ей по сущности. Она будто таила в себе множество тайн, которые даже своим подругам никогда не раскроет. Невероятно, как все-таки природа создает настолько идеальных ведьм. А с феями также, задумалась на мгновение я, вспомнив сегодняшний урок профессора Заратустры, но быстро вернулась к реальности, услышав слова Дарси. «Успокойся, Сторми. Я думаю, что это идеальный план. Мы хорошо его продумали. Самая темная ведьма, наверное, из всей облачной башни, была практически уверена в задумке своей ледяной подруги и успокаивала свою вспыльчивую сестру. А я же задумалась, что же за план они задумали и что за кольцо Стеллы, о котором упомянула Айси. Однако более я ничего не услышала, так как ведьмы спешно замолчали или вовсе покинули комнату другим способом, кроме двери. Эта троица очень загадочна, к тому же они прогуливают уроки. Но это не было столь важно. Мне почему-то очень захотелось узнать, что же они замышляют. Но так ничего и не услышав, простояв в тишине, я быстро ушла, покидая этот коридор, ибо они все еще могли меня заметить. Однако Блум совсем не заметила черной тени за собой. Все это время темный силуэт в виде девушки стоял за ее спиной и наблюдал за разыгравшимся любопытством рыжеволосой девушки. Но, возможно, даже обернувшись, она его не увидела бы. Но одна из ведьм определенно заметила, что их подслушивают, и решила проверить этого шпиона. Но узрев простую ничего не умеющую ведьмочку, она решила ее отпустить. И уже после того, как Блум отошла довольно далеко, этот темный силуэт обратился в Дарси, которая лишь усмехнулась, смотря ей вслед, и исчезла. Долго же я размышляла и заглушала свое любопытство, лежа на кровати в своей комнате. Ветер через открытое окно обдувал меня, расслаблял. Звуки начинающейся грозы даже успокаивали, а дождь вновь заморосил, чуть заливая своими холодными каплями пол рядом с распахнутым окном. Но мне было как-то все равно на это, а точнее, было просто лень вставать. Я действительно очень сильно устала. Этот странный урок практики тьмы вымотал меня больше, чем все 17 лет в приюте Гордении. Но здесь намного лучше, чем в том дурацком, сером и прогнившем месте. Хоть здесь и мрачно и все в готическом стиле, но эта школа для ведьм начинает мне нравиться все больше. Кольцо Стеллы. Мне было интересно узнать, что в этом колечке такого особенного, что три сильных ведьмы так хотят его заполучить. Они даже план продумали и по словам Сторми, он далеко не первый. А Стелла, это название или имя, девушка какая-нибудь или кольцо, созданное силой какой-то волшебной Стеллы, я вообще могла неправильно услышать. А где вообще они будут искать это кольцо, или украдут у кого-то? Но на все эти вопросы я так и не нашла ответ, ибо очень быстро заснула даже с открытым окном и завивающим ветром, загоняющим в комнату холодные капли. Разбудили меня уже ближе к вечеру. Как оказалось, обед я проспала, а вот на полдник удачно попала. Хорошо, что хоть голодной не осталось. Сразу после еды директриса Гриффин зачем-то созвала всех в том же главном зале, где и проходил тот злосчастный урок практики тьмы. Высшая ведьма была недовольна, но чем, понять трудно. А я даже подумала насчет этих трех прогульщиц и то, как их сейчас накажут. Однако директриса завела разговор на совсем другую тему. «Юные ведьмы, сегодня я пришла, чтобы сообщить вам неприятную новость». Ученицы притихли, навострив уши, и внимательно слушали слова Гриффин. Я не была исключением. Первый день, и уже какая-то неприятность. А главная ведьма продолжила. «Сегодня в Алфее праздник, и ведьм снова никто не пригласил». Ведьмы тут же оживились и с хитрыми ухмылками зааплодировали и засвистели. Правда, я не особо поняла, о чем идет речь. Алфея, школа для фей, что полностью противоположно облачной башне. Там все добренькое и миленькое, а маленькие девочки, что учатся там, всегда хотят помогать другим. Именно так на первом уроке сегодня рассказывала профессор. Я же сразу поняла, что это мир несуществующих сказок и оптимизма. Такого попросту не бывает, и доброта всегда побеждена злом. А в Гордении и в том приюте ее вообще никогда не было. Жалкие и противные людишки. А Гриффин продолжала свою речь, вытягивая меня из пучины размышлений. Да, я согласна с вами, но и мы не останемся в стороне. Пока специалисты и феи веселятся, ведьмы должны расстроить их праздник. И я даю вам задание. Придумайте отвратительную пакость, которая бы заставила их страдать. Я выберу худшие из худших. А теперь идите. Пока все ведьмы уже обсуждали со своими подругами, чтобы такого задумать и сотворить, дабы как следует испортить праздник этим феям и специалистам из Красного Фонтана, а другие уже строчили пункты плана где-то на бумажках, тихо хихикая и представляя всю эту забаву в реальности, я же не знала, что и придумать. Это самое необычное домашнее задание, которое я когда-либо получала, но выполнить его, не используя магии. Все ведьмы имеют хоть какие-то способности, чтобы сотворить пакость, даже самую малую. И если я не придумаю что-нибудь с употреблением магических сил, то попросту провалюсь. Неуд не поставит, просто осуществить свою задумку не смогу. Ну, да ладно, надо хорошенько подумать. Атрикс время зря не теряли. Айси смогла сопоставить два плана, как заполучить кольцо Стеллы и как исправить праздник феям и специалистам. По словам неподалеку сидящей троицы, я вытянула как раз эту информацию. Когда Сторми не желала в этом участвовать, Айси быстро ее убедила, пообещав, что будет очень весело. И все же выбрали идею этих трех ведьм, о смысле которой я так и не узнала, как и остальные ведьмы. Свой план я так и не настрочила, ибо ничего не придумала даже спустя два часа. А после уже был последний срок сдачи идей директрисе Гриффин. И вот, Трикс отправляются по некому скрытому туннелю в Алфею. И я, недолго думая, так и не в силах остановить свое в очередной раз возросшее любопытство, отправилась за ними, проскользнув в дверь, что вовсе никак не отличается от остальных в башне. Тихонько прокрадываясь по каменному пути, который неизвестно зачем прорыли, я шла за Трикс. Дорога не разделялась и, по словам Дарси, у которой была в руках карта, я поняла, что они точно направляются в Алфею. Казалось, что этот тоннель не кончится никогда, но все же они дошли до места назначения. Благо, мне удалось идти от них на нужном расстоянии, и Трикс меня не заметили. Тройка ведьм, о чем-то переговариваясь, вошла в школу фей, и она очень отличалась от облачной башни. Все такое позитивное, этот розовый цвет, сопровождающий меня везде, чистота и свет, никакого мрака, только приглушенные лампы и легкий вечерний сумрак. И откуда-то из глубины дворца фей слышалась музыка. Похоже, вечеринка в честь начала учебного года уже началась. Пока я рассматривала интерьер, я совсем забыла про трех злобных ведьмочек. Айси, Дарси и Сторми как раз выполняли план, который одобрила Гриффин. Я все же проследила за ними и понаблюдала, как Трикс обращают подарки специалистов, что приготовлены для феи Алфей. Вместо бабочек, которые вылетели, когда Дарси открыла золотое яйцо, они создали змею-крысу и заселили в ранее приятные сувениры для феечек, а после скрылись, пролетев сквозь стену дворца. Я же так и знала, что они выполнят свой план по краже кольца Стеллы. Выйти на улицу так же, как и у них, у меня не получилось, ибо портал через стену быстро закрылся, стоило ведьмам пройти через него. Я не знала, что они делали после, не знала, как они выполняют свой некий план по захвату такого необходимого им кольца. Оставшись одна, я думала вернуться в облачную башню тем же способом, как и пришла сюда. Путь я примерно помнила, поэтому смогла бы это сделать без проблем. Однако мне очень захотелось остаться в Алфе и понаблюдать за феечками и специалистами. А еще мне было дико интересно, как отреагирует вся эта толпа на балу и попытается сбежать от этих странных змей-крыс. Я затихла у одного из входов в бальный зал. Совсем не понимаю, как я так легко смогла дойти сюда. Но вот уже двое парней в немного странных костюмах несут тот самый большой сундук с замечательными подарками. Ставят его в центре зала, наполненного разряженными красивыми девушками. Все так сияет, что даже режет глаза. И вот эти парни-специалисты собрались раздавать подарки, а я приготовилась к невероятному шоу испуганных людишек и феечек. Глава 4. Необычная способность юной ведьмы. Я совсем не представляла, какие отвратительные на самом деле эти змеи-крысы, сидящие в подарочных яйцах. Когда я спряталась за выступом стены и стала наблюдать за балом, специалисты в своих трико с плащами принесли тот самый сундук, открыли его и начали раздавать сюрпризы с добрыми улыбками на лицах, и они определенно порадовали феи Алфей. Одна из феечек с удивлением и смущением приняла золотое яйцо и рассмотрела его, другие последовали ее примеру. Она недолго восхищалась его внешним видом, желание узнать, что внутри его, пересилило ее, и стоило фее положить ладонь сверху яйца, оно необычно и пугающе вспыхнуло тучкой серой пыли. По залу пронеслись вовсе не звуки восхищения, а дикие девичьи вопли. Из открытых безобидных по виду яиц вылезли гадкие и склизкие животные, похожие на смесь змеи и крысы. Они поползли по рукам застывших от ужаса девушек, перебрались на грудь и шею. Феи визжали от страха и мерзости, бегали по залу, стараясь стряхнуть с себя странное липкое существо. У некоторых змей и крысы уже сидели на волосах, вцепились в них острыми коготками и щелкали зубами, а специалисты так и стояли в ступоре, не понимая, как так получилось. Зато оставшиеся в сундуке яйца и выскочившие из них змеи-крысы быстро их распугали, так же, как и глупых маленьких феечек. Вот это было зрелище. Жаль, что седая старушка со странной прической на голове все испортила и взмахом руки убрала всех змей-крыс. К тому времени многие уже лежали на полу, смели со столов всю еду, позбивали друг друга с ног, а симпатичные животные украсили все вокруг гадкой зеленой слизью. Я насладилась этим зрелищем, убедившись в словах профессора Заратустры. Феи и специалисты действительно еще те трусы. Хорошо все-таки быть ведьмой, улыбнулась я сама себе и быстро скрылась с места преступления. Хорошая задумка была у Трикс, даже замечательная, чтобы сотворить такой погром за считанные минуты одним заклинанием. Настоящие ведьмы. Жаль, что феи не настолько умны, чтобы уничтожить змей-крыс, как только они проклюнулись из яиц. Я не рискнула гулять по Алфее, хотя очень хотелось. Я могла бы тоже, как Трикс, сотворить какую-нибудь пакость и посмеяться над слабыми феечками, но все же вернулась в облачную башню. Не сразу отыскала нужную дверь и нужный проход. А еще мне хотелось узнать, что сейчас делают Трикс. Смогли ли они украсть то кольцо? Кольцо Стеллы. На следующий день все обсуждали зрелище в Алфее. Мисс Гриффин выступила за завтраком и поставила Трикс высшие баллы, показала остальным ведьмам запись происходящего в бальном зале Алфея вчера вечером. Тот самый переполох, испуганные до смерти феи и специалисты. Даже когда пришла директриса Фарагонда, как назвала мисс Гриффин эту странную старушку, и убрала змей-крыс, этот звук плачущих фей еще долго ласкал слух, а я еще раз насладилась зрелищем, попивая крепкий горячий кофе. Рассказать кому-то о своем похождении в Алфею вместе с Трикси я не могла, ведьмы – это ведьмы, они не держат слова, всегда врут, лицемерят. Это я уже усвоила за первые дни в Облачной башне. Весть о моем мини-путешествии разойдется по всей школе. Проблемы от директрисы мне не нужны. Не хочу обратно в этот противный гадюшник под названием детдом. А после снова уроки. Но мисс Гриффин обещала какие-то развлечения вечером в честь такой приятной победы над феями. Пусть это все лишь отлично продуманная пакость, но директриса решила это отметить. Все ведьмы полностью согласны с ней. И теперь на скучной лекции по истории вселенной все обсуждают, на какой уровень у них получится поднять сегодняшнюю тусовку. Обычно на первом уроке ведьмы спят, что хотела сделать и я, но болтовня вокруг не давала расслабиться. Я только поудобнее устроилась на парте, положив голову на руки, и собралась слушать убаюкивающий голос пожилого профессора, как рядом сидящая ученица толкнула меня в бок, привлекая внимание. Получив в ответ недовольный сонный взгляд, красноволосая не испугалась и постаралась втянуть в разговор и меня. С неохотой я кивнула. «Эй-эй», начала она обычным голосом, совсем не волнуясь об учителе. Я слушала ее и мимолетно взглянула на профессора Ангона. У него не только со зрением, но и со слухом уже явные проблемы, поэтому я плюнула на свои подозрения. Он точно ничего не услышит. «У тебя уже есть какие-то мысли по поводу вечеринки? Эту юную ведьмочку зовут Шанрил. Я уже давно заметила ее яркие красные волосы, они однозначно выделяются из толпы. На вид не больше 17 лет. Характер взрывной, что понятно уже по взгляду красных глаз и зверской улыбки. Сразу понимаешь, как она готова наворотить всяких пакостей. Настоящая ведьма. Но злее Трикси я еще никого не видела. Нет, в раздумьях отвечаю я. То ли я совсем не выспалась, то ли просто неохота встревать в их забавы. Но скорее всего первое. Уж очень хочется прилечь на парту, сложив руки поудобней, и подремать до звонка. А после маленького перерыва снова. Какой там следующий урок? История магии. И там можно поспать, потом спешу конспект у кого-нибудь. Может, присоединишься? Неожиданно предлагает мне вторая ведьма из компании. Темно-зеленые волосы и ядовитые изумрудные глаза, прожигающие насквозь. Я сразу подумала на ее способности в ядах и отличных оценках по зельеварению. Ее взгляд немного пугал даже меня, несмотря на то, что она первокурсница, как и все в этом классе. Она была злой постоянно. Присоединиться? Подумала я еще раз над предложением. А почему бы и нет? Высказала я свое желание стать частью их команды, хотя бы на время. Шанрил одарила меня хитрой довольной улыбкой, радуясь моему согласию. «Я Агнес», — представилась зеленоволосая, «а это Лин». Она указала на рядом сидящую ведьму. «Из сине-черные длинные волосы, единственное, что я видела». Лин просто дрыхла, тихо посапывая на парте, не замечая ничего вокруг. Я ей позавидовала, почувствовав еще большую тягу ко сну. Лин сладко потянулась, широко зевнув, и улеглась поудобнее, повернув голову на другой бок. «Она постоянно спит», — засмеялась Шан в голос, показывая длинным пальцем на подругу. «Я Блум», — ответила я, рассматривая спящую ведьму. «Как же и мне хотелось последовать ее примеру и не присоединяться ни к каким вечеринам, но я уже согласилась». Так вот, начала свою мысль отсмеявшаяся Шанрил. «Я думала пошутить над учителями. Я застыла на месте, понимая, что до добра это не доведет. Профессора, вроде строгой Заратустры, или даже сама директриса Гриффин, ведьма из ведьм, не станут терпеть подобного. Но было интересно посмотреть на их реакцию после какого-нибудь отменного розыгрыша. Злиться они, конечно, будут и очень сильно, но всех исключить за проказы не смогут. К этому выводу я быстро пришла и продолжила слушать. «Мы устроим маленькую засаду», — продолжила уже Агнес. «И когда Гриффин с остальным решат выпить их любимого черного шампанского», она не договорила, и они с Шан засмеялись, обращая на себя внимание некоторых учениц из класса. А у профессора Ангона, как всегда, своя атмосфера, и ему не до болтовни юных ведьм. После полноценного объяснения всего плана пакости я поняла, что это будет отменная история. Только второй день учебы в этой необычной школе, а уже намечается второе приключение. Мне это определенно нравится. Новая жизнь совсем другая и отличается от жизни в детдоме. С Агнес и Шанрил мы обсудили каждый из пунктов плана. На это ушел весь учебный день. На перерыве я, Наконец, познакомилась с Лин, которая продолжила свой сон на следующем уроке. «Эти три ведьмочки неплохие, но наши нравы разные, поэтому, увы, друзьями нам не стать, если только знакомыми. И желания у меня особого нет бегать за подругами. Любой может предать, я уже давно поняла, что никому полностью верить нельзя, а ведьмам особенно». На истории магии я немного слушала учителя. На второй части урока Шан и Агнес обсуждали план между собой, Лин, как обычно, досыпала, а я наблюдала за действиями строгой Заратустры. Она довольно серьезная, но в предвкушении сегодняшней вечеринки или же от такого же недосыпа, не прерывала разговоры на задних партах. Профессор Заратустра преподает многие предметы, связанные с магией. Проводит лекции, которые не так скучно слушать, как на уроках профессора Ангона. Она рассказывает подробно, приводит исторические примеры из происшествий и простых проделок ведьм, учившихся в Облачной башне. Некоторые были самыми настоящими знаменитостями, могущественными ведьмами. Никто не мог сравниться с ними по силе, они побеждали всех. Я замечталась, представляя себе такую ведьмочку. Шикарная внешность, длинные пышные волосы темного или чисто черного цвета, красные глаза, идеальная фигура, великолепная одежда, под стать прекрасному виду ведьмы, и огромный уровень магии, непобедимая мощь, безграничные способности, сама дьяволица. Эх, мне бы такой стать, пронеслось у меня в голове, и на этом мечты о прекрасной всемогущей ведьме закончились. Я снова продолжила слушать профессора Заратустру. Она упомянула о великих волшебниках, магах, способных перевернуть мир. Сейчас, по ее словам, таких уже не осталось. Многие из сильнейших ушли в светлый камень или вовсе занялись простой спокойной жизнью семьянина. Злые маги старались уничтожить этот мир или наоборот забрать всю власть себе. Профессор Заратустра упомянула такого сильного мага, как Валтор. Имя его сразу врезалось мне в память и показалось мне знакомым. Будто я всегда знала его или уже когда-то видела. Кто-то из юных ведьмочек прервал мои новые фантазии о неизвестном мне Валторе и попросил профессора рассказать об этом маге побольше. Учитель согласилась. Мы, ведьмы, существуем, чтобы поддерживать баланс в этой вселенной, но мы никогда не попытаемся захватить всю силу под свой контроль. Профессор начал рассказ издалека, разгуливая рядом с большой доской. Я говорю это не обо всех. Возможно, кто-то из вас, юные леди, попытается уничтожить добро в этом мире и возглавить всеобщее зло. Но сейчас вернемся к главной теме. Валтор – темное существо. Он. Ведьмы навострили уши, когда профессор Заратустра заговорил о злом маге-красавчике. Непонятно, почему все сразу стали считать его невероятно красивым. Она начала рассказ, как неожиданно для всех прозвенел звонок на перерыв. Я тихо выругалась под общее негодование. Профессор Заратустра забрала журнал со стола и подытожила свой урок. О Валторе я расскажу на следующем занятии. Урок окончен. И покинула кабинет. На следующем уроке, очередной порции истории вселенной я, наконец, подремала. Первую половину урока я сонно наблюдала за профессором Ангоном. Через слово слушала его лекцию, но записывать я совсем ничего не хотела. В итоге я крепко заснула, уловив краем уха разговор Шан и Агнес. Мне снился детдом. Первые дни, когда я только начала соображать и умнеть, дети не принимали меня, девчонки считали, что я красивее их, а мальчишки просто тешились над слабым ребенком. Я не могла им ответить и терпела насмешки, молчала. У меня отбирали еду, портили одежду, выкидывали вещи. Пока я спала, другие создавали очередную ловушку, чтобы я проснулась, и ведро ледяной воды в зимние холода выливается мне на голову. К тому же они не забудут для лучшего эффекта открыть все окна нараспашку. Я, ничего не понимая и дрожа, не имея возможности чем-то вытереться, слышу за приоткрытой дверью громкий хохот. На стуле рядом вижу разрезанную одежду и порванную подушку с одеялом, понимая, что мне снова влетит за это от воспитательницы. Меня разбудила Шан, очередной раз толкая в бок. Ведьма посмеивалась над моим сонным видом и потянула за руку из кабинета. Я чуть не забыла про учебник и тетрадь с ручкой и быстро их захватила с собой. На перерыве новые подруги потянули меня в буфет. Сейчас там толпа, многие ведьмы пришли перекусить. Я тоже не была удовлетворена кружкой кофе с булочкой с джемом, но у меня не было денег, чтобы купить покушать. Прилипнув к стеклянной витрине, за которой располагались разнообразные эклеры, пирожные, булочки, а также фрукты, набор свежих ягод и еще коробка полезных конфет. Что за полезные конфеты, я так и не узнала. Понаблюдав за огромной очередью у нескольких витрин и наслаждающимися едой ученицами, я слилась с толпой и вышла из столовой. Благо, завтрак, обед и ужин прилагаются здесь вместе с обучением. И хорошо, что кормит учениц не в этой мини-столовой. Работу что ли найти? Задумалась я над своими карманными деньгами и подумала, как бы отыскать подработку. В Гордении полно свободных мест для работы, куда ни посмотри. В палатку, фрукты продавать, или подметать полы в магазине обуви. На яблоко бы точно хватило зарплаты за месяц, даже на большие. Вот только единственное, что я знаю в этом мире, это облачная башня. Но может тут есть какой-то город неподалеку. Шан и Агнес разозлились на меня, из-за того, что я ушла и не предупредила их. Похоже, они уже посчитали меня своей подругой. Не знаю, вряд ли я смогу стать членом их команды проказниц. Лин вовсе куда-то пропала, ее не было уже на третьем уроке. Ради поддержания разговора, пока не закончился перерыв, и я снова смогла поспать на уроке, я поинтересовалась у Шанрилы и Агнесы черноволосой ведьмочки, их подружки. Шан забралась на свободный подоконник рядом с кабинетом, где будет следующий урок, и снова откусив эклер, ответила. Да, она сегодня странно себя вести стала, впервые я увидела ее без улыбки. Юная ведьма быстро прожевала кусочек набитого сливочным кремом эклера и запила его соком из коробочки. Я же задумалась на тему ее карманных и решила после спросить, откуда она берет деньги. А ты не в курсе? Неожиданно вставила свои 5 копеек Агнес, выжимая коробочку сока, будто так сможет выдавить последние капли вкусного напитка. Она же с Рексом встречается, вот и прогуливает уроки. Зеленоволосая прислонилась к стенке рядом с окном и сложила руки на груди, крутя трубочку во рту. За ней крутилась и сжатая со всех сторон бедная уже пустая коробочка из-под сока. «Гонишь», удивляется Шан, откусывая еще больше эклера и сразу запивая его соком, активно пережевывая. Этот балбес из красного фонтана завоевал ее сердце. Балбес, недоумевала я и продолжала слушать своих однокурсниц. Да нифига, ходят слухи, что он теперь один из лучших, снова удивляет свою подругу Агнес, и старается не уронить коробочку, снова прокручивая трубочку в зубах. Шанрил подвигается ближе к подруге, до сих пор не веря своих ушам. Говорю, гонишь, заявляет ведьма, тыкая в Агнес эклером, грозясь испачкать ее черный костюм белым кремом. Он худшим был на первом курсе, его чуть не исключили, только благодаря огромному карману папочки смог остаться. Слушая своих новых подруг, я поняла, что ректора Красного Фонтана легко подкупить. Вроде бесполезная информация для ничего не знающей новенькой ведьмы, но может пригодиться в будущем. Даже если он вдруг стал самым-самым, такого крутого вряд ли заинтересует маленькая ведьмочка-первокурсница. Лин же почти ни с кем не общается. Агнес хитро улыбнулась, поворачиваясь к Шанрил. Похоже, ее совсем не волновал свой темный костюм и белый крем эклера, которые сейчас могут соприкоснуться. Поэтому и заинтересовала. Открыла глаза своей подруге девушка, резко подняв вверх руку. Еще бы чуть-чуть, и вся прелесть черного топа была бы испорчена. Таких крутых парней всегда притягивают тихие и спокойные девушки. Не знала этого, что ли? Шан с открытой безысходностью на лице села обратно на подоконник, откинувшись спиной на стенку. Агнес понаблюдала за подругой и снова расслабилась, сложив руки на груди. «Это как же так?» – опечаленно произнесла Шанрил, глядя в одну точку перед собой. «Я была уже вроде стены с глазами и ушами, до которой никому не было дела. Просто стояла и слушала разговор девушек, внимая новую информацию. Шан весь день ходила полная энтузиазма, с ее лица не спадала улыбка и взгляд, желающий узреть отличную пакость. А сейчас она резко расстроилась. Неужели она влюблена в этого Рекса? Меня осенила мысль, которая могла оказаться правдой.